прокаженный наших дней. Вот, — подумал я, — теперь я могу уверенно сказать, что это худший день в моей жизни. И чтобы подтвердить это заявление, я стал перелистывать воображаемый перечень своих неудач. Я потерял солдатика в 6 лет. Забыл дома домашнюю работу по математике в 13. Провалил экзамен по французскому в 16. Меня бросила Агги в 23. Вот и все, что я смог вспомнить за 5 минут. Я чувствовал, что-то здесь не так. Все эти горести были какими-то очевидными, и ни одна из них не казалась достаточно серьезной, хотя каждая из них в свое время меня буквально сломила. Я выработал к ним иммунитет. Но для этого мне пришлось столько думать о них, что у меня практически не осталось времени ни на что другое. Впрочем, были и другие мысли. Они хранились у меня в голове, в коробочках с надписью «Не открывать никогда», заброшенные в самые дальние закоулки. Про эти вещи я не забыл, просто научился не думать о них. Я не мог поступить так с грандиозными событиями вроде ухода Агги, но лишь с небольшими вещами, которые легко спрятать. Эти небольшие мысли были похожи на омуты, главное — не тревожить ужасы, гниющие на дне. Я глотнул пиво и погрузился в эти омуты с головой. Омут номер 1 — воды заброшенности. Отец оставил нас, когда мне было около 9. Примерно в то же время пропал без вести солдатик. Но не думаю, что эти 2 события связаны. Если честно, он не просто оставил нас. Он ушел жить с другой женщиной. Именно так я выразился, когда на другой день рассказывал об этом Саймону по дороге в школу. Родители думали, что оградили меня от возможной психологической травмы, замаскировав свои самые ожесточенные ссоры добродушием, как будто я такой идиот, что не пойму, до чего они докатились. А потом в субботу утром мама взяла меня и Тома в Крестфилдский парк. По дороге она купила мне новёхонький футбольный мяч, на котором были изображены росписи всех игроков английской сборной. Я понимал, что они не подписывали его собственноручно, но мне все равно было приятно. Тому ничего не досталось, так как в возрасте 1 года и 2 месяцев он еще не был в состоянии заставить маму почувствовать себя виноватой. Когда мы вернулись, вещей отца не было. Я спросил маму, где папа. Она сказала, что он ушел жить с другой женщиной. И заплакала. Как я ни был мал, я понимал, что она не справилась с ситуацией. В течение последующих 3 месяцев я встречался с отцом 1 раз в 2 недели по выходным. Мы ходили в парк или ели жареную картошку в кафе. А потом однажды я пришел домой и обнаружил, что он перевез свои вещи обратно. И все пошло по-старому. Но в прошлом году мама объявила, что хочет развода. Она сказала, что устала быть чьей-то женой и хочет быть собой. Отец сказал, что все к лучшему, и через 3 дня от нас переехал. Они так спокойно к этому отнеслись, как будто считали, что я и Том будем от этого в полном восторге. Омут номер 2. Воды отцовства. Новая графа. Сегодня утром я едва не стал отцом. Сегодня вечером я обычный неудачник. Я не мог избавиться от ощущения, что я в чем-то потерпел неудачу, как будто я мельком увидел другую жизнь, не такую унылую, и она показалась мне раем. Омут номер 3. Воды верности. неверность Агги меня совершенно оглушила. Я не знал, чему верить. Кейт на время отвлекла меня, но сейчас эта мысль вернулась и не желала, чтобы ее игнорировали, запирали в коробочку и загоняли на дно. Мне с ней было так хорошо, как никогда в жизни. Раз она мне изменила, значит ли это, что мне надо выбросить свои чувства ко всем чертям?